И хотя все смеялись, меня прервали на половине рассказа. «Достаточно, спасибо», — поблагодарил меня директор студии Радомыслинский, спросил у Блинникова. «Как вы считаете, Сергей Капитонович?» «Все понятно. Хватит», — махнул ладошкой Блинников. Мне тоже все было понятно. Занавес за мной опустился. Я вышел на лестничную площадку и попрощался с ребятами, для которых экзекуция была еще впереди. Ну, пока, парни. Счастливо вам. И стал медленно, как в замедленной съемке, спускаться по лестнице. И тут услышал, как кто-то наверху спросил. «Кто тут Дуров? Есть тут Дуров?» «Есть!» — крикнул я снизу, еще не понимая, кому бы тут мог еще понадобиться. «Иди скорее, тебя Блинников ищет!» Я поднялся, открыл дверь в студию и сразу же столкнулся с Сергеем Капитоновичем. «Ты все еще здесь маешься? Можешь бежать домой, мы тебя приняли!» — засмеялся и ткнул меня пальцем в живот. Вот так и решилась моя судьба. «Тяжело в учении, легко в бою», — сказал великий полководец. Не знаю, как со второй частью этого изречения, в боях не был, а с первой ее частью согласен полностью. Нас не щадили с утра до вечера. Это не средняя школа, где можно было смыться с уроков и проторчать в туалете в компании таких же прогульщиков. Расписание было таким плотным, что иголку не просунешь. Мастерство актера, история русского театра, сценическая речь, французский язык, западная литература и так далее и тому подобное, чему не видно ни конца, ни края. А вечером опять мастерство актера. Студию обычно покидали очень поздно, а с утра... Си-се-са-со-су-сы, си-се-са-со-су-сы, си-се... Дуров! Ну что это, си-се? Укали, укали, как булавочка, с двумя си. А из тебя будто пар выходит. Ну давай, давай еще. Си-се-са-со-су-сы. Ну ладно, хотя бы так. Тон академический, безапелляционный. Петров Воткин говорил о современном мире образами, метафорами, в невероятном открывая перспективы его перемены, в обычном силу тех традиций, которым должен этот мир подчиниться в своем движении. Он мечтал об очищении человечества и лелеял идею его обновления. В купании красного коня эти традиции... Звонок? Да-да, слышу, слышу. Следующий раз мы встречаемся с вами в субботу. А это уже упражнение для тела. Кульбит вперед, кульбит назад, вперед, назад, вперед, назад. Взяли рапиры, так, шестая позиция. Кисть руки держите на высоте груди, так... Локоть отодвинут от тела на 15-20 сантиметров и слегка согнут. Так, кисть развернута ладонью вверх. Рапира является как бы продолжением предплечья. Острие находится примерно на высоте шеи бойца. Шаг вперед, раз-два. Шаг назад, раз-два. Шаг вперед, раз-два. Выпад, кали. Стойка, хорошо. А теперь по кругу. Марш! От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит, от топота копыт, от топота, от топота копыт, пыль по полю, пыль по полю летит. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Шит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколковать, перевыколоколовать. Быстрее, быстрее, быстрее, еще быстрее. Язык начинает заплетаться и все же, в конце концов, находит свое место. Этюды, этюды, этюды. Беспредметные, с воображаемыми предметами, на память физических действий, с текстом и без текста. У нас сложилась троица. Горюнов, Ануфриев?